будет весело, однако, и ведь правда, очень уж быстро начали прибывать люди. Мне как едва ли не первому прибывшему на место пришлось почти со всеми здороваться, а потом прибыл букет из трех цветков. Это я про Алексию, Марию и Алми Цецик. Видимо, уже подружившиеся Маша и Алимцы сошлись также с Ликси. «Доброе утро, девушки, вы сегодня особенно прекрасно», — сказал я. «Льстец ты, Зотов», — сказала за всех Маша. «Но спасибо, ты приехал сюда одним из первых?» «Да, была такая необходимость. Вы присаживайтесь. До начала еще далеко, хоть поболтаем и скоротаем время. Надо признать, что общаться с ними было приятно. Я даже не заметил, как прошли полчаса, а потом к нам неожиданно подошел сам император в сопровождении Лены и какой-то незнакомой мне синеволосой девушки примерно моего возраста. Зотов, вот скажи, каким образом вокруг тебя собирается цветник, когда ты сам собрался жениться на моей племяннице?» — спросил меня император. «Природная харизма и смазливая личика, вообще без всякого смущения или неловкости», — ответил я. «Плюс, беру пример с лучших. У вашего отца было аж две официальные жены и три наложницы. Бабником мой отец был, земля ему пухом. Но женщины его любили, это факт. Ну тогда ты не будешь против еще одного цветка рядом с собой. Позволь представить Викторию Бломберг, старшую дочь немецкого графа, который представляет фракцию среди своих соотечественников, что выступают за хорошие отношения с нашей страной. Она приехала к нам учиться, как и Алим Цецик. И раз уж ты уже взял на себя попечительство над монгольской принцессой, то сможешь и Виктории помочь адаптироваться. Прошу прощения за излишние хлопоты», — тут же сказала синеволосая. Я тут же уставился на императора с вопросом: «За что ты так со мной?» в глазах, а тот лишь ухмыльнулся. «Сволочь, как будто я не понимаю, что он специально это делает. Берет своих союзников и предлагает им, чтобы их дочери попытали счастье в моем охмурении. Мол, за Зотова выйдет моя племянница, если вы и ваши дочки сильно постараетесь, то через парня мы кровью закрепим наш союз, плюс детишки у Зотова явно будут сильными магами. Так и хочется сказать: они пошли бы вы со своими планами куда подальше. Но я этого не скажу, ведь правда в том, что очень многие будут пытаться подсунуть мне сначала в постель, а потом и в жены свою дочку или внучку. Тут и надежды найти во мне родственника, который поможет с различными проблемами и сам по себе отпугнет всех неприятелей, так и желание окольными путями породниться с Рюриковичами. Всем отказать не получится, все буквально идет к тому, что будет у меня две или три жены. И не потому, что я такой Казанова, а потому что надо. Ну и ладно, признаю, что к той же Маше я испытываю положительные эмоции, пускай до открытой симпатии еще далеко, а император невольно помогает мне отсечь хотя бы часть желающих породниться со мной. Вот рядом со мной сидит монгольская принцесса, княжны Романова и Кутузова, Лена всегда со мной, и о наших отношениях уже все говорят в открытую. Теперь в моем окружении появится немецкая графиня Бломберг. Да, мне чуть ли не прямо говорят, что стоит их всех рассмотреть в качестве будущих жен, хотя в случае с Машей она сама решила побороться за меня. Но ведь меня никто не заставляет и не принуждают, лишь дают право выбора. Однако даже этого достаточно, чтобы девушки из баронских и графских родов даже не пытались лезть ко мне, так как им с моим цветником не тягаться. Тут главное, чтобы в самом цветнике все было хорошо, а то уже пару раз упомянутая Мария хоть и попыталась этого не показывать, но с агрессией во взгляде посмотрела на представленную Виктором девушку. Даже Алим Цецик глянула на нее с неоднозначными эмоциями во взгляде. Про Лену молчу, у нее на лице было продемонстрировано недовольство тем, что вокруг меня теперь будет виться еще одна симпатичная девица. И только Алексия спокойно приняла новость о том, что к цветнику примыкает новая девица. Лишь с легкой смешинкой в глазах посмотрела на меня. «Ну, веселись пока можешь, это потом тебе придется выслушать Лену, которая обязательно в ближайшие несколько дней будет ворчать на эту тему. Дай бог на днях Дракула подаст сигнал, тогда тебе, сестрица, вообще не сладко придется. Рад буду взять опеку над Викторией», — сказал я с улыбкой, чуя, что повесил себе еще один якорь на шею. П.С. Виктория Бломберг собственной персоной. Глава 24. Красивые девушки и геополитика. И вот я сижу в окружении сразу пяти красивых девушек, реально цветник. При этом мы привлекали внимание других гостей, причем как старшего поколения, так и младшего. Первые наверняка строили многочисленные догадки и по нашему поведению хотели понять, что происходит. Вторые же, кто откровенно завидовал, а у кого мужское эго оказалось оскорбленным. Тем не менее, даже враждебные взгляды на меня бросали крайне осторожно и так, чтобы никто ничего не заметил. Но я замечал благодаря двум своим неугомонным питомцам, что приглядывали за ситуацией. Теперь ко мне не только не сунутся из-за моей силы, но и того, что я дворянин, который находится в фаворе у правящего рода. Отныне нужно опасаться не только моего гнева, но и проблем с государством в случае чего. Если кто-то, не имея весомых причин или солидной поддержки за спиной, решит пободаться со мной, то эти храбрецы могут оказаться преступниками в глазах закона, что будет иметь для них очень серьезные последствия. А еще проблему для моих потенциальных неприятелей могут представлять мои связи. Ладно, не Тараиль, она никому не известна и вообще является главой моей пока еще не сформированной личной гвардии. Но остальные девушки из очень непростых семей. Монгольская принцесса, девушка из числа немецких графов, которые представляют отдельную фракцию во внутренней политике своей страны, дочери князей Романова и Кутузова. Про Лену тоже не забываем, племянница самого императора. Связей не так уж много, но зато какие. Поэтому люди могут лишь украдкой глянуть на меня с недовольством, это максимум. И не потому, что я им не позволяю или что-то в этом роде, а потому, что они боятся. Буду пугалом, которым пугают всех, кто решит пойти против меня, моих близких и правящего рода. К моменту начала казни все места были заняты, а за ограждениями собралась огромная толпа. Сегодня специально ослабили некоторые правила особого положения в городе, так что возле площади собрались десятки тысяч людей. Кто-то с интересом собрался вокруг многочисленных экранов, кто-то кричал какие-то лозунги в поддержку Рюриковича и проклятия в адрес бунтовщиков, третьи просто пришли за компанию. Пока все было даже очень обычно, никаких сюрпризов. Но пока казнь еще не началась, у меня была возможность пообщаться с Викторией. Надо же понять, кого мне подселили. «В непростое время вы прибыли в нашу страну, Виктория», — сказал я. «У нас тут в последнее время неспокойно. Мы можем перейти на «ты»?» — спросила девушка. Причем обвела взглядом всех сидящих рядом, так что вопрос был обращен не только ко мне. Мы все примерно одного возраста и одного статуса. Практически. Можно обойтись без формальностей. Хорошо. Но что насчет моего вопроса? У вас тут не так уж плохо», — сказала синеволосая. «Да, последние события в вашей столице взбудоражили весь мир, все внимательно следили за тем, чем закончится дело. Однако я ведь правильно понимаю, что по итогу были обезврежены и ликвидированы опасные люди, которые угрожали власти правящего рода. И теперь Россия обеспечила себе внутреннюю стабильность минимум на несколько лет. В целом все так», — ответила за меня Алексия. «Даже сегодняшняя казнь — это часть мер по борьбе с возможными бунтовщиками. Они уже увидели, что даже эффект неожиданности и попытка ударить сразу по правящему роду при поддержке военных и хорошо вооруженной поддержки при поддержке бронетехники не дадут нужный эффект. Теперь они должны осознать, что после поражения их ждут тяжелые последствия, в том числе смерть. Я просто веду к тому, что после этих событий у вас все станет тихо и спокойно», — продолжила Виктория. «А вот в моей родной стране все не так уж спокойно. Просто об этом много не говорят. Неужели все так плохо?» — удивился я. «Даже хуже, чем у нас тут. Внутренние разборки бывают крайне кровавыми и жестокими. Священная Римская империя все еще существует, и ее ядром сейчас является Германия. Но некоторые восточные и почти все южные территории давно утеряны. Теперь там основаны независимые государства. Это вроде как должно было стабилизировать внутреннюю обстановку за счет уменьшения количества тех, кто может претендовать на престол императора и влиять на жизнь империи. Увы, но вместо этого начался раздрай. Многие вспомнили о старых обидах и спорах. Хуже всего, что почти все делятся на разные фракции, которые сильно расходятся во взглядах, касающихся будущего империи. Как я понимаю, твой род состоит в той фракции, что как минимум видит в России уже не противника, а союзника», — сказал я. «А какие еще фракции имеются? Одни мечтают о возрождении империи во времена ее расцвета, другие мечтают об экспансии на восток, третьи же наоборот мечтают о походе на запад или юг», — начала перечислять немка. «Разумеется, есть консерваторы, которые хотят оставить все как есть. С ними у нашей фракции имеется много общего, мы работаем с ними. Только если фракция, в которой состоит моя семья, борется за создание сразу нескольких центров силы в Евразии, которые могли бы работать вместе, то консерваторы желают, чтобы империя стала доминирующей силой в Европе. Если честно, то все звучит так, словно кучка стариков мечтают о великом, но вместо этого лишь грызутся друг с другом, высказала свое мнение Маша. А так оно и есть, слабо улыбнулась Виктория. В нашей фракции в большинстве своем состоят те роды и кланы, во главе которых сейчас стоят относительно молодые патриархи или те, у кого нет закостенелого взгляда на жизнь. Хорошо, хоть нас таких много, и поэтому мы имеем определенный вес во внутренней политике. Внутренние проблемы — это ужасно. Внешние враги, как у нас, это уже не столь страшно, включилась в разговор Алим Цецик. У вас же всего два соседа, Россия и Китай, подметила Мария. Именно Китай представляет для нас страшную угрозу, сказала монголка. Наша общая непростая история, имеющиеся у нас минеральные, водные и биологические ресурсы, все это является серьезным поводом для вражды и возможной войны. Если говорить откровенно, то мы видим в России защитника, который оградит нас от худшего сценария. Мой отец думал, что союзнический договор с русским будет более кабальным. Однако нам предложили достаточно приемлемые условия. Возможно, теперь Монголия сможет заняться своим развитием в полную силу, не боясь того, что южный сосед пойдет на нас войной. Оказалось, о чем можно говорить с красивыми девушками, ха-ха. Всего несколько минут и вуаля, у меня на руках имеется общий расклад по делам в Сри и Монголии. Дело, конечно, и в том, что девушки, сидящие рядом со мной, отнюдь не самые простые. Теперь я не против еще пары девиц из Европы и Азии, чтобы у меня на руках был более полный расклад по миру. Кстати, согласно основному плану, во время кризиса Европа окажется почти полностью уничтоженной. Но Рюрикович налаживает отношения с немцами. Он собирается помочь кое-кому в Европе устоять или просто желает, чтобы европейцы чуть лучше подготовились и смогли продержаться против иномерцев подольше. Надо будет с ним пообщаться. В целом, если та же Сри изменит свою политику и сойдется с Россией, то почему бы и не помочь этой империи выстоять? Чем больше стран уйдет с пути саморазрушения, что будут готовы к сотрудничеству, тем меньшим количеством людей придется пожертвовать ради того, чтобы Россия и ее союзники выстояли в грядущем кризисе. Ладно, согласен, у нас тут очень даже неплохо, признал я. Еще бы меня не пытались убить пару раз в месяц минимум, то вообще было бы замечательно. Насколько я знаю, не только у меня на родине, но и в целом в Европе формируются движения, для которых ты кумир, огорошила меня Виктория. Кумир, не угроза, решила уточнить за всех Алексия. Движение, переспросил я. Старшие поколения, разумеется, видят в тебе угрозу, начала объяснять девушка. Ты уже делаешь все для усиления России, можешь даже принять участие в войнах против других стран, используя свою разрушительную силу. С другой же стороны, молодежь высоко оценивает то, что тебе удается пробиваться на самый верх, начав с нуля, если даже не с отрицательных позиций. Ты засветился всего около полугода назад, но уже сейчас являешься дворянином. У тебя есть активы и деньги, ты крутишь роман с племянницей вашего императора, твои враги либо признают поражение, либо долго не живут. Еще ты совершил подвиг в Крыму, некоторое время был охотником, а тут ты практически разгромил бунт своими силами. Твоя популярность растет, несмотря на то, что ты из России. На те здрасте. Не ожидал чего-то подобного. Я вон, одного фаната имею в лице брата Маши, мне его хватает с головой. А теперь выходит, имеются целые движения в Европе, для которых я кумир. Мне кажется, или этот мир рехнулся, но не может же все быть так хорошо. Да, спросил я, наверняка есть очень много тех, кто меня, мягко говоря, недолюбливает. Их достаточно много, кивнула головой Синеволоска. Их почти столько же, сколько и твоих фанатов. В основном недовольны тобою молодые поколения самых влиятельных и больших родов, которые давно находятся у власти. Они воспитываются в определенном ключе, для них имеет значение лишь благополучие их родины. Такой человек, как ты, для них является угрозой. Ну, не удивило, усмехнулся я. У нас тоже молодежь воспитывают как патриотов. Отчасти это хорошо, но иногда мешает. Из-за этого сложнее примириться и подружиться со старыми врагами, которые к тому же нанесли тебе очень серьезный урон в прошлом, причем совсем недавно по историческим меркам. Остается лишь враждовать до последнего, или дождаться, когда общая беда может сплотить всех. Даже не представляю, что должно произойти, дабы хотя бы часть стран нашего мира объединились и начали работать сообща, забыв о старых распрях, сказала Маша. А вот я знаю, спасение к нам идет через разрушение, либо все начнут дружить и работать вместе, либо сдохнем один за другим. Кто не захочет сотрудничать, сгинет. Будет невероятно жаль, ведь погибнут сотни тысяч или даже миллионы людей, однако и поделать с этим ничего нельзя. Поэтому я рад тому, что Сри может потенциально примкнуть к нашему союзу. Будет спасено огромное количество жителей, а наши шансы на победу резко возрастут. Наш разговор прервался звуковым сигналом, идущим из колонок, поставленных то тут, то там. Казнь начинается, наконец-то. Глава 25. Конец затянувшейся истории. Надо отдать должное, Валерий хорошо подготовился к казни, благодаря чему она не превратилась в тот же цирк, что был вчера. Однако давайте обо всем расскажу по порядку. Сначала на место прибыла личная гвардия Рюриковичей, они полностью взяли это место под свой контроль, и только после этого начали выводить на публику первую партию осужденных на казнь, сплошь офицеры полиции и армии, которые сильно заморались во время бунта. Их подвели к месту расстрела, поставили на колени и за спиной каждого встал боец с пистолетом. На сцену поднялся один из гвардейцев и вслух зачитал сначала фамилии осужденных, а потом их приговор. Затем были команды «Готовься» и «Огонь». Выстрелы грохнули в одну секунду, и на землю упали трупы. Тут же к мертвецам подбежали бойцы, подхватили их и унесли тела куда-то в сторону. И вот так продолжалось еще несколько минут. Процедура повторилась 5 раз. Все происходило быстро и тихо из-за того, что у осужденных были связаны руки за спинами, а во ртах у них были кляпы. Правда, это не все. Слишком уж замыленный был взгляд у них всех. То ли ребят обработали психологическим и физическим давлением, то ли им что-то вкололи. Ну и пускай, этим ребятам так даже лучше, пускай умрут, не осознавая происходящего и не испытывая страха. В некотором роде это милосердие. 6 партий осужденных казнили, бойцы снова начали уносить трупы. И именно в этот момент один из гвардейцев Рюриковичей подошел к месту, где сидел я. «Барон, пора», — сказал он. «Сейчас выведут последнюю группу осужденных, что ждет расстрел. Дальше ваша очередь». «Ну, раньше начнем, раньше отстреляемся», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Прошу прощения, дамы, но финал казни вам придется посмотреть без меня. Хотя, как сказать, без меня? Все не так просто. Сами все увидите. Не прощаюсь». И вот я в сопровождении гвардейца прошел немного в сторону от сцены, где поставили большую армейскую палатку, в которой могло поместиться множество людей. Захожу внутрь и вижу стоящих Рюриковичей, которые были в особых кандалах. Тут также было немало гвардейцев с оружием, наставленным на осужденных. «Атмосфера у вас тут радужная, ничего не скажешь», — сказал я, ухмыльнувшись. «Какая уж есть», — сказал гвардеец, что привел меня сюда. «Я буду снаружи, зайду обратно, когда надо будет выходить на сцену. Мои люди выведут туда осужденных, вы встанете позади них. Я оглашу имена и приговор, после чего отдам 2 команды. После 2-й вы должны будете казнить всех осужденных. Сколько времени между командами вам надо для формирования заклинаний?» 2 секунды хватит с запасом», — ответил я. «Хорошо, тогда настраивайтесь». Гвардеец вышел из палатки, а я сам оглядел Рюриковичей. «О, а вот и наш Кирилл, несостоявшийся император. Не могу устоять от небольшой шалости, так что подхожу к нему, кладу ему руку на плечи, вставая от него сбоку. Мужчина тут же отворачивается от моего лица, то ли испуган, то ли просто не желает связываться со мной. Даже могу его понять. Кирилл, а ты знаешь, что даже отсечение головы можно превратить в длительную муку для того, кого приговорили к смерти?» Начал я говорить тихо, чтобы только Рюрикович меня и слышал. «Все дело в нервных узлах и спинном мозге, который соединяется с основным мозгом. Даже один верный удар, который сразу же отсечет твою голову, может подарить тебе целую гамму новых ощущений. Ударить в нужном месте шеи под нужным углом, и всего один миг невероятной и ужасной боли превратится для тебя в часы невыносимых мук. Вот такие выверты может выкинуть человеческий мозг. И ведь при этом со стороны будет казаться, что все прошло быстро и без боли, никто и не вздумает высказывать мне никаких претензий. Идеальный для меня способ устроить вам всем кошмарную смерть без последствий для себя, не правда ли?» Мужчина частично повернул голову в мою сторону, благодаря чему я теперь видел половину его лица. Ох, в каком же ужасе он был. Мало того, что побледнел и пот с него градом льет, так еще начал реально дрожать от страха. Наверняка Кирилл вспомнил ту очень короткую, но крайне насыщенную пытку, что я ему устроил. А ведь его после этого хотя бы частично привели в порядок, вон и оторванное ухо на месте. Тем не менее он все помнил и по-настоящему боялся, что я воплощу в жизнь сказанное мною только что. Многие боятся смерти, но абсолютно все боятся мучительной и долгой смерти. «Прошу, не надо», – дрожащим голосом попросил Кириллу. «Не беспокойся, я этого не сделаю. Вы умрете быстро и без боли. А знаешь почему? Твои родичи милосердные люди. Да, ваша казнь куда жестче, чем обычный расстрел, когда человеку стреляют в затылок. Но ваши родичи попросили меня сделать все быстро и безболезненно. Просто раз и все, вы даже не успеете осознать наступление смерти, не говоря уже о том, чтобы почувствовать боль. Вот ты пытался их всех убить, а они к тебе проявляют милосердие. Иронично, не правда ли?» Кирилл хоть и не успокоился полностью, но хотя бы дрожать перестал. «Буду надеяться, что хотя бы в последние минуты своей жизни он хорошенько запомнит, кого стоит благодарить, что он умер быстро и без боли. Расслабься, это же твои последние минуты жизни», — улыбнулся я самой жестокой улыбкой из возможных. «Попробуй примириться с тем, что ты успешно просрал свою жизнь. Многие, умирая, не имели даже такой возможности». Кириллу ничего не сказал. Да и не успели мы бы продолжить свой разговор, так как прогремели новые выстрелы. Все, последние лидеры бунта из числа военных и полицейских убиты. Теперь остались только Рюриковичи-предатели. Спустя 2 секунды после выстрелов в палатку обратно зашел командир гвардейцев. «Все, выходим», — сказал он. Я убрал руку с плеч Кирилла и отошел от него, в то время как гвардейцы криками и тычками стволов в спины заставили Рюриковичей встать в ровную линию, после чего повели их на выход. Мне лишь оставалось следовать за ними. Вышли из палатки и под крики людей из-за ограждений мы прошли к сцене, где гвардейцы заставили Рюриковичей встать на определенные позиции и опуститься на колени. Я встал позади них и почти сразу принялся формировать боевое заклинание. Командир гвардейцев вышел вперед, после чего озвучил имена осужденных и их приговор. А там снова 2 команды, только вместо огонь, была смерть, и тут же появились воздушные лезвия, которые лишили Рюриковичей их головой, что вместе с телами упали на сцену. Сразу полилась кровь, что начало заливать пространство вокруг. И ведь никто не спешил убирать трубы или отрубленные головы. Присутствующие на казни люди захлопали, а простой люд обрадованно закричал, даже тут было хорошо слышно. Люди получили свое шоу. Гвардеец жестом показал мне, что можно уходить со сцены, так что я вместе с ним и остальными бойцами покинул их. Зато на нее с другой стороны зашел император. Встав рядом с телами своих казненных родственников и перепачкав всю обувь в крови, он начал толкать речь. «Сегодня наша империя избавилась от огромного количества гнили, что жрала ее изнутри. Не только убитые здесь и сейчас встретили свою жалкую судьбу, но и все остальные бунтовщики понесли наказание. Большая часть получила смертные приговоры, немногим удалось отделаться пожизненной каторгой. И если честно, то даже неизвестно, какое наказание хуже. Главное, сегодня мы показали всем нашим врагам, что независимо от того, кем они являются, их ждет лишь одна судьба, если они пойдут против – смерть». И снова аплодисменты, а также крики радости. Кратко, но по делу и с определенным посылом, все как надо. Эта речь мне понравилась куда больше того моря слов, что Виктор произнес на следующий день после бунта. Пускай тогда он тоже сказал все правильно, однако мне все же не по душе слишком уж длинные речи. Видимо, все из-за того, что я человек действия, а не слов. Ладно, главное, что теперь эта история так или иначе подошла к концу. Можно постепенно отпускать и забывать про эти события, сосредоточившись на настоящем и будущем. Хотя мне, конечно, еще придется устранить нескольких неназванных, однако это уже относится скорее к делу по борьбе с советом неназванных. Случившийся бунт лишь является поводом наконец-то прищучить этих гадов. Я решил, что можно потихоньку свалить отсюда. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Так что, когда император ушел со сцены и даже гости, собравшиеся перед сценой, начали расходиться, я тихонечко и незаметно начал покидать Красную площадь, стремясь побыстрее оказаться дома. Еще бы не Тараиль как-нибудь выцепить. Ну, мне казалось, что у меня все получается, пока передо мной не оказалась Алексия. «И куда ты собрался?» — спросила она. «Домой», — честно отвечаю я. «Хочу еще пару часиков поспать и оставшийся день провести на мягком и удобном диване, а также кушать малиновое мороженое. С завтрашнего дня мне придется ввязаться в очередные непростые дела, так что небольшой перекур мне не помешает. Отдыхать можно по-разному. Слушай, раз уж на тебя повесили эту немку, то надо узнать ей получше и понять, что она за человек. Вроде как она ничего, может легко вписаться в нашу компанию без особых проблем, но мало ли, и Ленке надо к ней привыкнуть, пообщаться с ней и подружиться, чтобы она меньше ревновала тебя. Звучит логично и правильно, признал я, но честно, уже даже император сделал колкое замечание насчет того, что вокруг меня вьется слишком много молодых девушек. Пускай теперь как минимум двух из них он сам подсунул мне. А ты мне сейчас предлагаешь со всем этим цветником куда-то сходить? Хуже ситуация точно не станет, все равно ведь все видели тебя с нами на этой казни. Пожала плечами девушка. От разговоров на тему зотов кобель тебе уже не отделаться. Тебе остается лишь смириться и пытаться поддерживать порядок в своем цветнике. Поддержание порядка также означает, что тебе надо будет сразу дать понять некоторым девушкам о невозможности серьезных отношений между вами, а другим наоборот дать понять, что все может быть. Вот ты умная какая. Сама как думаешь, поможет ли это все? Я вот лично думаю, что даже отвергнутые мною девушки могут все равно продолжить гнуть свою линию. Сама же знаешь всех этих девиц из высшего сословия, их с детства учат добиваться своего, охмурять любого достойного кандидата в мужья, ну и все в таком духе. Для них же слово «нет» может стать вызовом, и тогда ситуация может стать только хуже. Это да, но так ты оставишь для себя поле для маневров. Если кто-то решит действовать, игнорируя твои желания и прямой отказ, то, когда они перейдут определенную черту, ты можешь отослать таких девиц куда подальше. Мол, ты им все объяснил в свое время, они тебя не послушались, оскорбили тебя и тех, кто тебе реально дорог. Тогда даже какой-нибудь монгольский хан будет вынужден принять твое решение. Хотя вот Элим Цецик как раз умная девочка, она действует осторожно и не спеша. Меня вот недавно расспрашивала о тебе, ненавязчиво так, а вот Машка Кутузова эту Викторию чуть взглядом не сожгла на месте. Поэтому поле для маневров тебе действительно нужно. В словах сестры был смысл. Для начала нужно разобраться, кого можно пустить к себе поближе и даже рассмотреть в качестве второй или даже третьей невесты, а кого лучше оставить на расстоянии. А как можно все сделать правильно? Только узнав девушек поближе, узнать, есть ли у нас точки соприкосновения и смогут ли они принять меня таким, какой я есть. Также важна искренность чувств. С Леной все было легко. Маша испытывает искренние чувства ко мне, с остальными же все ой как непросто, надо разбираться. Я об этом определенно пожалею, однако ты права, вздохнул я. Что тогда делаем? Полагаю, вариант завалимся в кафешку, да посидим там отпадает сразу же. Да, ну если бы были только ты, я и Лена, то еще можно было подумать о таком, но слишком уж высокородная компания у нас тут собралась, еще и куча охраны будет висеть у нас на хвосте. Поэтому лично я предлагаю съездить в один из твоих клубов. Посетителей в такое время у подобных заведений почти нет, сможем посидеть, пообщаться. И уж вряд ли кто-то решит к нам поприставать. И для того, чтобы обстановка была менее напряженной, можно позвать Иру и дуэт Сашка и Сашка. В идеале еще и брата Маши позвать стоит. Звучит как план. Но думаешь, блиц с Аболтусом это хороший вариант? С сомнением в голосе спросил я. В самый раз, кивнула Алексия. Ребята они умные, глупости совершать не станут, зато помогут придать нашей компании простоты, уж прости за откровенность. Извиняться ни за что, я понял, что ты не оскорбила ребята и что конкретно ты хотела сказать. Ладно, ты предложила неплохую идею, сделаем все именно так. Придется сделать пару звонков и выяснить, какое заведение сегодня наиболее свободно, но это не так уж сложно. Попробуем отдохнуть сегодня как цивилизованные люди. Глава 26. Этот день еще не скоро закончится. На организацию и сборы ушло не так уж много времени, как я мог подумать. Мои бары стояли почти пустыми, хотя в одном, который был ближе всего к Кремлю, начал набираться народ после казни. В общем, выбрали одно заведение, персоналу я сказал, чтобы там зарезервировали пару VIP-зон, ну и двинулись в нужную сторону. И уже на месте нам ждала остальная компания. Блиц с Аболтусом и вовсе оказались на месте, так как именно сегодня они приехали в этот бар проверить, как дела, ну и подумать, что тут можно улучшить. Мой тезка из рода Левашовых тут тоже был. Только вот Блиц сказал ему проваливать, и тот уехал отсюда еще до нашего прибытия. Сашка резонно посчитал, что мы хотим пообщаться и отдохнуть, а этот бешеный парень явно может что-то учудить. Надо отдать должное Блицу, он сумел сразу понять, что это за парень и насколько Левашов проблемный. Он нам тут точно не нужен. «Это твое заведение?» – спросил Алим Цецик, когда вся наша дружная компания зашла внутрь. «Одно из», — ответил я. «В ходе определенных событий в Москве мне во владение перешло несколько развлекательных заведений и не только, что объединены одной франшизой. Схожие названия, внешние и внутренние схожести, кое-какие коронные блюда и напитки. Пока все работает как часы, идет стабильный доход. Правда, я тут недавно задумался о серьезных изменениях, и теперь Кирилл и Ирина», я кивнул в их сторону, «взяли эту франшизу под свое управление и постепенно готовятся к этим самым изменениям. Доверить такой бизнес другим людям очень сложно без высокого уровня доверия, как бы невзначай сказал Виктория, особенно когда они не входят в твой род, не связаны с тобой кровью или клятвой. С этими людьми я выживал в Симферополе, который захватили монстры, а также охотился на самых различных тварей в Сибири», тут же я сказал голосом, который был куда строже, чем хотелось бы, «поэтому я им доверяю. Ирина, Александр, Сашка, мы вместе начали наш трудный путь и продолжим идти по нему. Эти люди доказали на деле, что они куда более достойны называться моими близкими друзьями, нежели некоторые дворяне». Немка осознала, что зря решила затронуть эту тему, и поэтому не только не стала продолжать этот разговор, но и отвела от меня взгляд. «Вот вам треклятое дворянское происхождение и воспитание, когда таких, как Виктория, учат тому, что только по праву рождения они стоят выше большинства людей. Если она намеревается хотя бы ненадолго задержаться в нашей компании, то пускай эти свои закидоны засунет куда подальше. А пока девушка потеряла в моих глазах все очки симпатии, что уже успела заработать, и ушла в серьезный минус. Ирина с Блицом и Аболтусом же, наоборот, просияли от моих слов. А что, я вроде не скрывал, что они мои товарищи и друзья. Может, с момента, как мы все разъехались из отеля у Кремля, наши встречи стали на порядок меньше, однако мы постоянно держим друг с другом контакт, всю троицу к тому же привлек к своим делам. Эти трое единственные из числа моих доверенных лиц, которые выходят за пределы круга людей, посвященных в мои и мировые тайны. Да и то не потому, что им не надо это знать, а потому, что я не хочу их нагружать. Они все узнают потом, со временем. Моим резким наездом на немку были довольны практически все остальные девушки, ну кроме, считай, Алекси. Та лишь слабо удивилась, но нисколько не удивилась, что я столь резко отреагировал. Мы с ней слишком давно знакомы, ага. Остальные же девушки, в виду ревности чисто из-за женской конкуренции, порадовались, что новенькая столь быстро получила по носу. Кое-кто из них даже решил воспользоваться ситуацией, чтобы поднять, так сказать, свой личный рейтинг. Насколько мне известно, Россия идет в авангарде тех стран, где простолюдинам предоставляются широкие права и возможности, сказала монголка. Они имеют право занимать государственные посты самого высокого ранга, и даже имеются рублевые миллионеры. У меня на родине широкие права простолюдинам мужчинам предоставляются после 3 лет службы в армии, с женщинами все сложнее. А вот в Китае в армию созывают всех и также дают за службу очень многое. Из-за этого у нашего южного соседа серьезный перекос в военную экономику, но это им даже на пользу, в виду не самых дружелюбных соседей. Япония, Индия, несколько южных территорий Китая, которые какое-то время существуют в качестве независимых государств, но сильно зависимы от более сильных империй, перечислила этих соседей Алексия. Всех их объединяет, что там все живут по кастовым системам. Особенно сильно это заметно по Индии, но в других странах просто каст куда больше, и между некоторыми из них менее четкие границы в их правах и ограничениях. И на деле это одна из причин, почему они не любят Китай, Монголию и Россию. Мы показываем, как можно жить по-другому и даже жить хорошо, что заставляет население наших соседей желать перемен. Жаль, Китай после Британии и Японии слишком озлобился на остальной мир и видит во всех других государствах своих врагов. Стань Россия и Китай близкими союзниками, и тогда бы образовался очень сильный полюс силы в мире. Да и проблема не в одном Китае, наша страна все еще лишь восстанавливается и набирается сил, так что мы в глазах других империй слабый союзник. Жаль, что это так, снова заговорила монголка. Монголия бы серьезно выиграла от союза двух таких больших государств. Это уже не говоря о том, что мы не боялись бы нападения с какой-либо из сторон. Сплошные выгоды. Эти девицы действительно кладезь информации о международных делах. Хотя уверен, что Лена или Лекси мне тоже многое бы могли рассказать. Просто я до этого времени абсолютно не интересовался международной обстановкой и не задавался соответствующие вопросы. Надо будет это исправить как можно скорее. Ладно, этот разговор все равно очень быстро закончился, так как к этому моменту к нам подошел управляющий, который впоследствии привел нас в отдельную VIP-зону. Она располагал в углу основного зала и представляла частично огороженную зону с диванами, креслами и небольшими столиками. В качестве бонуса тут были шторы, которые можно было опустить и тем самым окончательно огородиться от всех остальных гостей. Были, конечно, и другие приватные зоны с большей приватностью, но они, как правило, были отделены от общего зала и имели куда меньшую площадь. Просто особая приватность нужна именно маленьким компаниям, либо вообще парочкам. А нам хватит и этого. Нам очень быстро принесли легкие алкогольные напитки. Очень легкие, не хватало, чтобы одна из девиц перебрала с алкоголем. Блица и оболтусы я могу одернуть, на Ирину тоже есть возможность повлиять. Алексия умная девушка, на Лену тоже можно надавить, меня она послушает. А братишка Маши во всем опирается на меня, я же пить не собираюсь, так что и он не будет. Поэтому у меня было три проблемы, за которыми надо приглядывать. Мария, Алмицецик и Виктория. Впрочем, с последней пока проблем вроде быть не должно. После моего резкого ответа она притихла и сейчас не отсвечивает. Посмотрим, как дальше пойдет. Даже странно, что люди сейчас готовы веселиться, сказала Маша, имея в виду тех гостей моего заведения, что были в баре уже в это раннее утро. Казнь не самое радостное событие, пускай казнили и полных негодяев. Да, сидевшие вокруг сцены дворяне, разумеется, аплодировали, но это было не традицией, но скорее некоторым обязательством. Радости было не так уж много. Эх, Маша, плохо ты знаешь наше общество, ухмыльнулся я. Блиц, вот скажи, отчего же простой был в восхищении от этой казни и готов праздновать сегодня? Потому что погибли большие шишки, которые этого полностью заслуживали, ответил тот, даже не задумываясь. Дворяне, большие чины, ну и те, кто облечен властью. Те же полицейские должны были людей защищать, а они принялись их убивать. Всякие генералы и офицеры тоже пошли против тех, кого должны защищать. И госпожа Елена, без обид, но ваши мертвые родичи стали символом справедливости, когда не только простые люди страдают, но и те, кто находится на самом верху. Никаких обид и давай пока без вот этих, госпожа, отмахнулась Лена. К тому же, ты все сказал правильно. У нас тут имеется бунт, который был поднят теми, у кого и так все было, так что и казнь у нас была максимально публичная, и для моих родичей выбрали именно обезглавливание из-за особой тяжести их вины. Власть имущие должны понять, что их в случае чего ждет самое худшее, а простой люд должен видеть справедливое наказание для всех виновных вне зависимости от их статуса и происхождения. Даже хорошо, что люди воспринимают это все как некий праздник. Это означает, что удар был внезапным, и не я, ни Нитараэль не успели отреагировать на него. Что уж говорить про обычную охрану, которая явно не была готова к чему-то подобному. Сразу трое неизвестных в характерном снаряжении, начав выходить из невидимости, попытались меня убить. При этом один произвел выстрел из пистолета, а еще двое кинулись на меня с короткими клинками, по одной в каждой руке. При этом действовали четко и согласованно. Сначала три быстрых выстрела, и только потом ко мне ринулись ребята с холодным оружием. Однако даже пускай они действовали четко и слаженно, но взять нахрапом того, кто заранее подготовился к подобному, практически нереально. Пули врезались в защитный барьер, который появился сам благодаря когда-то поглощенным артефактам Зотовых. А вот дальше это нападение превратилось в фарс. К одному из бойцов с ближним оружием тут же ринулась Нитараэль, в руках у которой также появились ножи. Она была чертовски близка, а противник сосредоточился на мне, так что он пропустил два смертельных удара. Со вторым же противником разобрался. А Болтус, эта гора мышц, не просто успела перехватить легионера, но одной рукой перехватила руку противника, а второй схватила за шею. Гигант повернул голову ко мне, держа обездвиженного неизвестного. Я киваю, и Сашка ломает шею легионеру. Еще был боец с пушкой, но его почти сразу после сделанных выстрелов убил Шафран. Просто ударил когтями ему по шее, оторвав солидный кусок мяса, после чего неизвестный упал на пол, захлебываясь в собственной крови. Жуткая смерть. И вот как бы все, с убийцами разобрались. Но я не просто так позволил Аболтусу убить единственного легионера, которого удалось взять в плен. Просто, как только стало ясно, что это нападение, я врубил магическое чутье на полное. Сразу же почувствовал поблизости еще четыре магические ауры, которые начали спасаться бегством после смерти уже второго нападавшего. Эту четверку надо нагнать и взять в плен как можно больше языков. Все остаются, ждут, звоните куда надо. Начал я отдавать приказы, вставая со своего места. Блиц, а Болтус, остаетесь защищать людей. Не троиль со мной. И тут же ухожу в тень, а следом это же делает Дроу. Мы двигаемся вместе, не троиль следует за мной. Первым делом выбираемся на крышу. Оттуда перемахиваем на соседнюю, где был отстающий из четверки. Судя по всему, он задержался на крыше клуба, дабы замести следы, но по итогу мы смогли добраться до него, прежде чем он успел уйти на приличное расстояние от нас. Я все еще фиксирую ауры остальных, даже сумел зафиксировать их в своем разуме. Если они думают, что сумеют скрыться от меня, то сильно ошибаются. Жаль, под рукой нет Максимуса и Августа, которые сейчас вместе с несколькими вампирами из гвардии Рюриковичей охраняют императора и его самых близких людей, но и без них справимся. Однако пока разберемся с отстающим. Мы с Нитроэль одновременно выпрыгиваем из теней и нападаем на легионера. Дроу делает умелую подсечку, а я же бью правой ладонью, в которой уже сформирована магическая печать, по затылку противника. Он падает на живот и больше не двигается. Печать успешно работает. Теперь он не очнется, пока я этого не захочу. Один язык есть, но мне этого пока мало. Это легион совета, сказала Нитроэль, вытирая клинки об рукава своей брони. Я уже понял, говорю я, даже не пытаясь вытереть кровь с рук. Вот вам и неназванные, которые затаились и не отсвечивают. Это косяк Нита. Я буду готова принять наказание за свою ошибку, но сначала нам нужно найти тех легионеров, что ушли от нас. Это явно элита легиона. Точнее, та ее часть, что подчиняется враждебной нам фракции совета. Напасть на их след, а потом поймать или ликвидировать будет очень непросто даже для нас. Не беспокойся, эти легионеры лишь добыча, а у меня есть охотник, что их выследит, сказал я Дроу. Создаю несколько магических клинков, которые тут же высекают на крыше здания необходимый рунный круг. Посылаю в него невидимую сферу, сотканную из магической энергии, чтобы напитать круг. Тот сразу начинает светиться темно-синим цветом. «Тензор, пришла тебе проснуться ото сна», — говорю я. Рунный круг вспыхивает и тут же потухает. Зато в его центре появлялась куча черной жижи. Секунды две ничего не происходило, а затем она начала принимать человеческую форму. Еще пара секунд и перед нами появляется. «Это что за внешний вид?» — высказываю я свою претензию. «Какого черта ты выглядишь как? Мне даже сложно словами охарактеризовать твой внешний вид. Что это за смесь фэнтези и современного стиля? И вот эти два меча за спиной, да хлыст. Ты что, персонаж из компьютерной видеоигры?» Тензор жестами попытался объясниться со мной. «Хорошо, хоть у нас с ним была куча времени, так что я научился его понимать. Точнее, мне пришлось научиться его понимать, ибо никак иначе с ним пообщаться было нельзя. Он понимал любую речь на любом языке. Даже прочитать любой текст мог, но ни сам говорить, ни писать не мог. Что-то там в его головушке мешало ему нормально общаться с кем-либо. Ничего, я привык. В каком смысле это модно и круто? Подожди, а как ты вообще что-либо узнал про этот мир? Стоп, не отвечай, я уже понял, как именно. И что ты дал этим двум хвостатым за возможность смотреть на этот мир их глазами? Понятно, вообще не удивлен. Я лишь вздохнул и провел ладонью по лицу, пока Тензор смущенно глядел в пол. Шафран и Тарак, если так можно выразиться, провели для остальных всех моих питомцев полноценное телевидение, обзор мира из моих и их глаз. Нет, личное они никому не давали смотреть, но в остальное время пожалуйста. И даже эта слизь много чего подглядела в этом мире и создала себе новый образ. Все, детали мне уже больше не интересны, у меня для тебя задание. Прервал я разговор жестами. «Возьми образы из моего разума и найди мне тех, кого нужно, живыми. Мне нужно получить от них информацию. Все, вперед!» И Тензор тут же поспешил выполнить приказ, двинувшись куда-то в сторону с огромной скоростью. Он легко перепрыгивал с крыши на крышу, залазил по стенам и все в таком духе. Прирожденный охотник, который вышел на след своей добычи. «А это существо, что оно такое?» Спросил Нитроэль, которая все это время лишь молча наблюдала за мной и Тензором. «Продукт магического эксперимента», — ответил я. «Тензор уникален, больше такого нет ни в одном из миров. Идеальный охотник, который выследит любого человека или существо. Ждем сигнала от него, а после выдвигаемся на место. Этот день еще не скоро закончится». Глава 27. Идеальное живое оружие. Троица легионеров неслась по крышам, постоянно используя артефакты, которые в мгновение ока перемещали их на несколько метров в пространстве. Это были очень дорогие и мощные артефакты. На создание одного такого артефакта уходило несколько лет, а еще после того, как заложенное в нем магическое истощалось, то артефакт разрушался. И тем не менее легионерам пришлось воспользоваться столь ценными предметом, чтобы ускользнуть и добраться до своих товарищей, рассказав то, что они смогли выяснить ценой у трех своих братьев. Беспокоило то, что четвертый из них, Клауд, так и не нагнал их. А ведь ему специально передали наиболее мощный артефакт, который способен перенести пользователя на более далекое расстояние. «Стоп!» – скомандовал командир отряда, когда они оказались на очередной крыше высотного здания. «Мы уже достаточно далеко. Насколько бы этот Зотов не был хорош, но ни ему, ни кому-либо еще не под силу выследить нас благодаря нашим артефактам». Они действительно находились уже в более чем 10 километрах от бара, где попытались быстро и легко ликвидировать свою цель. Увы, пускай Никита Зотов был максимально расслаблен, а при нем не было солидной охраны, но оказался хорошо подготовлен к возможной попытке нападения. Не помогли ни фактор внезапности, ни хорошо подобранный момент для атаки. Были задействованы еще более редчайшие артефакты, которые не позволили заметить или почувствовать невидимок до момента атаки. «Абсолютный провал. Этот Зотов не должен был выжить», — сказал один из тройки. «Да, стреляли в него из обычного пистолета, но те клинки были зачарованы, а лезвия покрыты ядом, убивающим мгновенно. Но все, что смогла сделать первая группа, это лишь сделать пару выстрелов. Как это вообще возможно?» «Среди этой компании была предательница Нитараэль», сказал другой боец. «Она невероятно хороша, это факт, а тот бугай, он оказался очень неприятным сюрпризом. Впрочем, даже без него Зотов легко бы справился всего с одним убийцей. Надо было напасть на знатных девушек, как я и предлагал. Они были крайне уязвимы, и Зотову пришлось бы спасать их, подставив под удар самого себя. А я сказал, что мы не могли так поступить», — строгим голосом сказал командир. «Совет и так находится в ослабленном состоянии из-за провала бунта. И если на Монголию в целом плевать, то окажись под ударом та немка, то мы бы создали кучу проблем. Остальные девушки же родом из семей, которые имеют влияние и ресурсы в этой империи. Их гибель или даже просто ранение привело бы к еще большей радикализации России по отношению к Совету. Как будто после этого Совет не ждут новые проблемы. Где Клауд? Он уже давно должен был нагнать его. Его поймали? Не знаю, но ждем 2 минуты, после чего скрываемся и возвращаемся к остальным. Придется задействовать все заготовленные сюрпризы». И командир прервался, когда вся троица услышала характерный громкий хлопок, словно лопнул очень большой мыльный пузырь. Все трое легионеров тут же схватили оружие и обернулись в сторону, откуда прозвучал этот звук. Они увидели темную фигуру, которая вроде как была вооружена, в одной из рук был виден хлыст, за спиной виделись рукоятки мечей. Но плащ и черный цвет одежды не позволял толком рассмотреть, что это за человек. «Это не Клауд, убитье». Командир не успел отдать приказ, так как эта фигура начала действовать. Она использовала кнут, которым обвил шею одного из бойцов. Рывок на себя, и вот бедняга летит в сторону неизвестного, который перехватывает его в полете, хватая его за шею уже рукой и со всей силы вбивая в бетон. Только вот оставшиеся легионеры не зевали, и пока неизвестный справлялся с первым бойцом, они сократили дистанцию и хотели его атаковать. Однако этот черный даже не разогнулся, все еще держа легионера за шею и прижимая его к бетону. И в момент атаки оставшихся двух легионеров из его спины вырвалось 2 щупалец, которые ударили их и откинув на пару метров. Командир успел сгруппироваться, так что хоть удар щупальцем был крайне болезненным и лишь костюм едва спас его ребра, он сумел сохранить концентрацию и поэтому спустя 2 секунды начал подниматься на ноги. А в этот момент неизвестный добрался до второго бойца, которому досталось сильнее. Даже не доходя до лежачего легионера, неизвестный вытянул правую руку. Она тут же превратилась в еще одно щупальце, которое сначала полностью обвило бойца, а затем заточило в какой-то черный кокон. И только после этого этот черный не спеша двинулся в сторону командира отряда, который замер и не стал больше пытаться сопротивляться. Уже стало очевидно, что на них вышел какой-то профессионал, которого не остановили ни использование легионерами артефактов, не их тщетная попытка дать отпор на этой крыше. И откуда он такой вообще взялся? Неужели за Зотовым приглядывает некто настолько могущественный, или же скорее, нечто могущественное? «Что ты такое, черт возьми?» – спросил легионер. Ответа мужчина так и не услышал, так как в этот момент рука существа начала превращаться в сгусток черной массы. Секундой позже эта масса бросилась к легионеру, облепив его целиком. «Вы же помните, как я рассказывал про создание каменных стражей, которые должны были бороться с магами, а потом их всех почти уничтожили, кроме одного единственного, что ныне служит мне?» Казалось бы, в этой печальной истории уже поставлена жирная точка. Но нет, имеется небольшой пролог. И даже вышло очень символично, что я снова оказался связан со всем этим. Итак, стражи были уничтожены, маги успокоились и теперь не боялись, что против них обратят столь опасное и смертоносное оружие. Однако, разумеется, прошло всего пара десятков лет, после чего кто-то из этих самых магов подумал, что можно создать новое эффективное оружие против обладателей дара, только более управляемое и максимум в паре тройки экземпляров, чтобы история со стражами не повторилась снова. И знаете что, такие умники нашли поддержку тех, кто обладал властью и ресурсами. Начались эксперименты и попытки создать новое оружие против магов. Правда, если в случае со стражами все действовали сообща, дабы решить общую проблему, то тут каждый действовал сам по себе, не имел возможности обсудить свои идеи, прийти к общему решению и все в таком духе. Так что, к огромному счастью, по итогу все эти эксперименты и исследования оказались лишь тратой времени, золота и ресурсов. Все же не осталось в живых тех, кто создал стражей, а все исследования и знания были уничтожены во благо мира. Магов в итоге выгнали за порог за отсутствие результатов, некоторых даже казнили за это. Только вот один из выгнутых за порог самостоятельно продолжил свои исследования и достиг полного успеха. Жаль, он только порадоваться ему не мог. В качестве основы для создания своего идеального живого оружия он выбрал полуразумную живую слизь. Такая практически не представляет опасности, в моем родном мире ее даже держали как домашних питомцев. Но коль такое существо проживет достаточно долго и поглотит хотя бы парочку еще живых человеческих мозгов, то оно обретет почти полноценный разум, а также парочку серьезных и крутых фишек. А это и принятие любого живого и неживого облика, но и создание из собственных частей тела полноценное оружие. Согласитесь, что это очень нужные вещи для живого оружия, которое будет охотиться как на магов, так и простых людей. Но кроме этого маг хотел, чтобы у его оружия было невероятное чутье. Про наличие магической ауры вы в курсе, но и у тех, кто не обладает даром, есть некое ее подобие. Только вот почувствовать ее невероятно сложно, но увидеть и скопировать ее образ уже проще. Создатель тензора хотел, чтобы его создание могло получать от него полученные образы ауры и выискивать нужные цели на любом расстоянии. Беги, прячься, но от судьбы, мол, не уйдешь. И да, все у этого мага получилось. Почти. Во время финального этапа создания тензора произошел большой бум. Маг погиб, вся его лаборатория и исследования были уничтожены, а живое оружие сбежало. Ну, точнее, тогда все решили, что ничего у него не удалось. Это только потом стало ясно, что он все достиг невероятного успеха и его создание получилось именно таким, каким он хотел его видеть. Дальнейшая часть истории – это домыслы и попытки восстановить единую картину, основываясь на различных косвенных уликах. Тензор впервые очухался посреди хаоса уничтоженной лаборатории. Первое, что он сделал, свалил куда подальше. Он только недавно стал более или менее разумной слизью, а проведенные эксперименты подарили ему почти настоящий человеческий разум. Однако нормально себя осознать себя он не смог. Он был как новорожденный младенец. Он действовал на природных инстинктах и только. Но, в какой-то определенный момент, спустя несколько месяцев проведенных в глухих лесах, тензор каким-то образом наткнулся на одного пройдоху. В этот момент, видимо, сработало какое-то заклинание, заложенное в саму суть живого оружия, и он воспринял пройдоху как своего нового хозяина. Тот сильно испугался, но быстро осознал, что непонятное существо не причинит ему вреда. Впоследствии пройдоха осознал, как ему сильно повезло и начал использовать тензора в своих делах. Хозяин моего будущего питомца состоял в одной банде и поэтому начал использовать тензора как телохранителя, а также как бугая, которого можно натравить на кого угодно. Поначалу ему это помогло подняться в банде, но затем, чего стоило ожидать сразу же, Ее главарь вздумал забрать Тензора себе, и даже не пытался выкупить его у пройдохи, а послал людей ночью убить своего подчиненного и привести непонятное существо. Ну, идея блеск, ага. Тензор убил всех посланных убийц, а пройдоха в гневе натравил существо на всю банду. Куча смертей, остальные банды и власти желали смерти этому парню, и он решил сбежать, начать все сначала на новом месте. И выбрал, блин, государство Кадиус в качестве места для жизни и сбора собственной банды. Недалеко он ушел от своего босса по части умных решений. До архимагов в то время уже дошли слухи о непонятном существе, а когда стало известно, что оно и ее владелец прибыли к нам в страну, архимаги при поддержке генералов нашли этого парня и его существо. Обоих удалось взять живьем, после чего начали попытки понять, что к чему. Со временем нам удалось восстановить общую картину происходящего, плюс четвертый архимаг знал того мага, что создал Тензора и даже был посвящен в некоторые детали. Мы сопоставили все факты и поняли, что Тензор то самое живое оружие. К этому моменту мне уже передали стражи, и король разумно посчитал, что мне стоит позаботиться и о Тензоре. Мол, раз уж я ввязался во всю эту историю, то мне и держать под контролем сводных братьев, если так можно выразиться. Вот такая история. А почему его зовут Тензором? Так это тот самый пройдоха так назвал его. Мол, был у него слизень в детстве, которого звали так. Вот он и назвал это существо тем же именем. Вы ожидали более серьезной истории о происхождении имени моего живого оружия? Увы и ах, но чего еще можно было ожидать от какого бандита с большим самомнением? Вот такое прошлое. Теперь же пора вернуться в настоящее. Глава 28. Да здравствует возмездие. После того, как я отправил Тензора по следу оставшейся тройки, Нитраэль осталась на крыше присматривать за пленным и вызывать подкрепление. Мне же пришлось вернуться в бар, где была легкая суматоха. Охрана клуба, отдаю этим ребятам должное, быстро вывела практически всех посетителей заведения, осталась лишь моя компания, да и то лишь из-за протоколов защиты первых лиц в виде той Лены. Сюда сейчас наверняка мчится целая куча людей, их охраны разных родов и гвардии Рюриковичей. Впрочем, почти все они получат лишь отмазку в духе «никто не пострадал», дела рода Зотовых. Все же происшествие касается совета неназванных, но только правящий род и Романовы могут получить всю информацию. Да и то только после того, как я сам пообщаюсь со всеми пленными. Разумеется, нашу компанию пришлось разогнать. Ирина, Блиц и Аболтус все прекрасно поняли, так что сразу же уехали. Алексию и Елену я вовсе не прогонял, так как в отсутствии других их родичей они должны вместе со мной во всем разобраться. Монголка тоже поняла, что не стоит лезть в дело, которое ее не касается. А вот немка и Мария поначалу решили покачать права, используя аргумент «мы оказались под ударом, а значит имеем право все узнать». Пришлось их осадить, причем резко.